И действительно, в комнате воцарился полный порядок. За смехом и болтовнёй Джонни заметно расставила все вещи по местам, и гостиная стала выглядеть совсем иначе. Лори наблюдал за ней в почтительном молчании. А когда она пригласила его сесть на его же диван, с удовлетворенным вздохом опустился на подушки и благодарно произнес: «Как ты добра! Я всегда хотел, чтобы эта комната выглядела именно так. А теперь бери большое кресло, настал мой черед развлекать свою гостью». «Да нет же! Это я пришла тебя развлекать! Почитать тебе вслух!» Джо с обожанием уставилась на сложенные рядом книги. «Спасибо! Все эти книги я уже читал, так что, если не возражаешь, я бы лучше просто побеседовал с тобой», — ответил Лори. «И не возражаю ни капли. Я бы весь день беседовала. Мне только дай начать. Бет говорит, что я болтаю без умолку». «Бет развощёкая? Та, что целыми днями сидит дома и лишь иногда выходит за порог с маленькой корзинкой?» — с любопытством спросил Лори. «Да, это она, моя любимица. Очень добрая девочка». «А хорошенькая, значит, Мэг, а кудрявая — Эми». «Как ты догадался?» Лори покраснел и ответил, не таясь. «Видишь ли, я часто слышу, как вы зовете друг друга по имени. А когда сижу здесь один, дай да посмотрю на ваш дом. У вас всегда так весело. Прости меня за грубость, но иногда вы забываете опустить штору на окне, где у вас цветы. И когда зажжен свет, я словно любуюсь картиной на стене. Горит камин, вы все сидите за столом, а ваша мама напротив, и лицо ее за цветами кажется таким добрым, просто глаз отвести невозможно. У меня-то мамы нет». Уголки его губ сами поползли вниз, и Лори принялся ворошить кочергой угли, чтобы скрыть свою печаль. Доброе сердце Джо сжалось при виде одиночества и тоски в его глазах. Ее так просто воспитали, что в голове у нее не имелось никаких предрассудков, и в свои 15 она была невинной и искренней, как дитя. Лори казался ей несчастным и одиноким. И, почувствовав, как ей повезло иметь дом полный любви и счастья, она с радостью попыталась этим с ним поделиться. Ее лицо было очень дружелюбным, а резкий голос непривычно мягким, когда она произнесла: «Мы больше никогда не будем опускать эту штору. Разрешаю тебе подсматривать за нами сколько душе угодно. Вот только лучше бы ты не подсматривал, а приходил к нам в гости. Моя мама — чудесный человек, она отнесется к тебе по-доброму. Бет споет тебе, если я ее уговорю. Эми станцует, а мы с Мэг рассмешим тебя нашими театральными сценками. Будет весело, обещаю. Неужто дедушка тебе не разрешит?» «Думаю, разрешит, если твоя мама его попросит. Он очень добр, хоть и выглядит суровым, и разрешает мне делать почти все, что я хочу, но боится, что я помешаю незнакомым людям». Лори заметно повеселел. «Ну мы ж не незнакомые люди, мы соседи, и ты нам совсем не помешаешь, даже не думай, мы хотим познакомиться с тобой поближе». «И я давно уже пытаюсь, мы не так давно живем здесь, но уже перезнакомились со всеми соседями, кроме вас». «Видишь ли, дедушка живет в библиотеке и дружит только со своими книгами, ему нет дела до того, что творится за стенами дома. Мой гувернер, мистер Брук, живет не здесь, и мне совсем не с кем поговорить. Вот я и сижу дома, и сам себя занимаю, как могу». «Вот жалость-то! Но ты мог бы ходить везде, куда тебя приглашают. Тогда у тебя будет много друзей, и ты побываешь во многих приятных местах. А стеснительность пройдет, как только ты начнешь чаще ходить в гости». Лори снова залился краской, но не обиделся, что Джо назвала его стеснительным. Ведь ее прямота не содержала злого умысла, и обижаться на нее было невозможно. «А тебе нравится твоя школа?» — спросил мальчик, сменив тему после того, как некоторое время смотрел на огонь, а Джо с довольным видом оглядывала результаты уборки. «Я в школу не хожу. Я деловая девушка. Служу компаньонкой у своей тетки. И знал бы ты, какая она злющая старушенция!» — отвечала Джо. Лори открыл был рот, чтобы расспросить подробнее, но, вовремя вспомнив, что задавать слишком много вопросов о чужих делах невежливо, закрыл рот и смутился. Джо нравилось его хорошее воспитание, но посмеяться над теткой Марч она никогда была не прочь, поэтому во всех подробностях описала сварливую старую даму, ее толстого пуделя, попугая, говорившего по-испански, и свою любимую библиотеку. Лори ее рассказ безмерно понравился, а когда она поведала ему о том, как однажды важный старый джентльмен явился к тетке Марч с ухаживаниями, и в середине его любезной речи попугай к его огромному неудовольствию сорвал с него парик, Мальчик рассмеялся так, что у него слезы из глаз потекли, а в комнату заглянула служанка проверить, все ли в порядке. «Ох, кажется, я так скоро совсем поправлюсь. Рассказывай дальше, прошу», — проговорил он, отрываясь от диванной подушки, в которую уткнулся, смеясь. Он раскраснелся и весь сиял от радости. Воодушевленная своим успехом, Джо продолжила говорить и рассказала все об их домашних спектаклях и планах, надеждах и страхах, связанных с отцом, и всем самом интересном, что происходило в маленьком мирке, где жили сестры. Потом разговор перешел на книги, и к радости Джо обнаружилось, что Лори любит их так же, как и она, и прочел даже больше, чем она. «Если ты так любишь книги, спускайся в библиотеку, посмотри, что у нас есть. Дедушки нет дома, бояться нечего», — сказал Лори и встал. «Я не боюсь», — ответила Джо и встряхнула головой. «Не сомневаюсь», — воскликнул мальчик, глядя на нее с огромным восхищением, хотя про себя подумал, что она бы так не хорохорилась, случись ей разок увидеть старого джентльмена в дурном настроении. В доме было так тепло, что казалось, будто на улице лето, а не зима. Лори устроил Джо экскурсию по дому, разрешая осмотреть все, что привлекало ее внимание. Наконец, они пришли в библиотеку, где она захлопала в ладоши и начала приплясывать, как делала всегда, когда сильно радовалась. Книжные шкафы высились от пола до потолка. Были здесь и картины, и статуи, и любопытнейшие шкафчики с монетами и диковинками, и глубокие кресла с мягкой обивкой, и колченогие столики, и бронзовые изваяния, а главное — большой открытый камин, украшенный узорчатой плиткой. «Какая роскошь!» — вздохнула Джо, провалившись в бархатное кресло и оглядевшись по сторонам с абсолютно счастливым видом. «Теодор Лоуренс, ты самый счастливый мальчишка на всем белом свете!» — горячо добавила она. «Одними книгами сыт не будешь», — возразил Лори, качая головой и присаживаясь на столик напротив кресла. В этот самый момент зазвонил колокольчик, и Джо вскочила, встревоженно вскрикнув: «Помилуй Боже, твой дедушка вернулся!» «Даже если так, что такого? Ты же ничего не боишься, сама сказала», — с озорным видом ответил мальчик. «Кажется, я все-таки немного его побаиваюсь, хоть и не знаю почему. Мамулик же разрешила мне прийти к вам. И какой от меня вред? Одна польза?» — рассудила Джо, выпрямляясь, одергивая платье и то и дело посматривая на дверь. «Твое общество определенно идет мне на пользу, и я премного благодарен. Только вот, боюсь, тебе надоело со мной болтать. Но мне так нравятся наши разговоры, что я бы не хотел прекращать», — с благодарностью ответил Лори. «К вам, доктор, сэр», — объявила служанка и поманила мальчика рукой. «Ты же не будешь против, если я ненадолго тебя оставлю? Мне нужно с ним увидеться», — сказал Лори. «Конечно нет! Здесь я абсолютно счастлива», — ответила Джо. Лори вышел, а его гостья нашла чем заняться. Когда дверь отворилась, она стояла у красивого портрета старого джентльмена. Не оборачиваясь, она решительно произнесла: «Теперь я абсолютно убеждена, что бояться его не стоит. Глаза у него добрые, хотя линия губ сурова, и он кажется очень волевым человеком. Конечно, он не так красив, как мой дед, но он мне нравится». «Благодарю за лестную оценку, мэм», — раздался хриплый голос у нее за спиной, и, к своему ужасу обернувшись, Джо увидела на пороге старого мистера Лоуренса. Бедняжка Джо покраснела до самых корней волос. При мысли о том, как она только что опростоволосилась, ее сердце забилось непривычно быстро. На мгновение ее обуяло желание сбежать, но она же не трусиха какая-нибудь, и девочки бы над ней посмеялись. Она решила остаться и выпутаться из неприятной ситуации своими силами. Приглядевшись, она увидела, что глаза мистера Лоуренса под кустистыми седыми бровями в жизни даже добрее, чем на портрете, и озорно поблескивают, отчего половина ее страха улетучилась. Правда, голос его показался ей еще грубее, чем поначалу, когда, выдержав грозную паузу, он произнес: «Так значит, вы меня не боитесь?» «Не очень, сэр». «И, по-вашему, я не так красив, как ваш собственный дед?» «Не дотягивайте, сэр». «И я кажусь вам очень волевым человеком?» «Это всего лишь предположение». «Но, несмотря ни на что, я вам нравлюсь». «Определенно, сэр». Ответ явно пришелся ему по нутру. Он коротко рассмеялся, пожал Джо руку и, взяв ее пальцем за подбородок, повернул ее лицо к свету, внимательно рассмотрел его, отпустил и кивнул. «В вас живет дух вашего деда. Хотя внешне вы не слишком на него похожи. Он был славным человеком, моя дорогая. Славным, но главное, храбрым и честным. Я гордился нашей дружбой». «Спасибо, сэр». После этого Джо смущаться перестала. Его слова ей очень понравились. «Но будь добра, расскажи, чем вы тут занимались с моим внуком?» — строго спросил он. «Я зашла по-соседски проведать его, сэр». И Джо честно рассказала, как вышло, что она оказалась у них в гостях. «Думаешь, ему тут скучно?» «Да, сэр. Он кажется немного одиноким. Ему бы чаще общаться с ребятами своего возраста. Это пойдет ему на пользу. Мы-то девчонки, но рады помочь, чем сумеем. Мы не забыли прекрасного рождественского подарка, который вы нам прислали», — оживленно добавила Джо. «Пустяки, пустяки. Это внук меня надоумил. А как поживает та бедная женщина?» «У нее все хорошо, сэр». И Джо взахлеб поведала все, что знала о Хумелях, который ее мать припоручила заботам более обеспеченных своих друзей. «Твоя мать добрая душа, как и ее отец. Надо бы мне зайти к вам и навестить ее. Скажи ей об этом. Слышишь колокольчик? Созывают к чаю. Мы чаевничаем пораньше из-за мальчика. Пойдем пить чай и продолжим добрососедское общение». «Если вы не против, сэр». «Был бы против, не позвал бы». Мистер Лоуренс со старомодной учтивостью подставил ей локоть. «Что бы сказала Мэг?» — подумала Джо, выходя из библиотеки под руку со старым джентльменом. В глазах ее плясали озорные искорки, когда она представляла, как расскажет эту историю дома. «Ого! Вы только посмотрите, как он скачет!» — воскликнул старый джентльмен, увидев Флори, сбежавшего по ступенькам и удивленно остановившегося при виде необычайного зрелища, Джо, шагающая под руку с его грозным дедом. «Не знал, что вы уже вернулись, сэр», — начал он, а Джо бросила на него торжествующий взгляд. «Оно и видно, иначе бы ты так по ступенькам не прыгал. Ступай пить чай и веди себя как джентльмен». Ласково потрепав мальчика за шевелюру, мистер Лоуренс направился в гостиную. А Лори за его спиной сделал несколько комичных гримас, отчего Джо чуть не прыснула со смеху. За чаепитием мистер Лоуренс выпил целых 4 чашки чаю и почти все время молчал, но пристально наблюдал за молодыми людьми, которые вскоре разговорились как старые друзья. Внука его было не узнать, и это не ускользнуло от его внимания. Лицо мальчика порозовело, ожило, глаза светились. Он выглядел жизнерадостным и смеялся весело и от души. «Она права. Мальчику одиноко. Посмотрим, как повлияет на него общение с этими девочками», — думал мистер Лоуренс, наблюдая и слушая. Джо нравилась ему. Ее чудачество и откровенность пришлись ему по нутру, и, кажется, она понимала его внука так хорошо, будто сама была мальчишкой. «Будь Лоуренсы чопорными задаваками», как выражалась Джо, она едва ли нашла бы с ними общий язык. Ведь в обществе таких людей она всегда тушевалась и испытывала неловкость. Но, обнаружив, что они общаются легко и непринужденно, она сама расслабилась и произвела хорошее впечатление. Когда они допили чай, она предложила пойти домой и больше их не беспокоить, но Лори сказал, что хочет показать ей еще кое-что, и отвел ее в зимний сад, где специально для Джо зажгли освещение. Джо словно попала в сказку. Прогуливаясь по дорожкам, она наслаждалась влажным ароматным воздухом и любовалась цветущими стенами справа и слева, мягким светом, чудесными лозами и деревьями, чьи ветви нависали у нее над головой. Ее новый друг срезал целую охапку цветов и с трудом удерживал ее в руках. Перевязав букет, он со счастливым лицом, видеть которое Джо было очень приятно, промолвил: «Прошу, передай букет своей маме и скажи, что мне очень понравилось лекарство, которое она прислала». Мистер Лоуренс стоял у камина в большой гостиной, но все внимание Джо привлек большой рояль с открытой крышкой. «Ты играешь?» — спросила она и восхищенно повернулась к Лори. «Иногда», — скромно ответил он. «Прошу, сыграй мне что-нибудь. Хочу услышать и рассказать Бет». «Может быть, ты сыграешь первой?» «Я не умею. Не хватает способностей научиться, но музыку очень люблю». Лори стал играть, А Джо слушала, зарывшись носом в роскошный букет гелиотропов и чайных роз. Мальчик играл превосходно и ничуть не задавался, что еще сильнее расположило к нему Джо и заставило ее больше уважать его. Она пожалела, что Бет нет рядом, но не сказала об этом вслух, а лишь похвалила его. Он сильно смутился, но на помощь подоспел дедушка. «Довольно, довольно, юная леди, не перехвали его, он неплохо играет. Но я надеюсь, что и в других предметах он достигнет таких же успехов». «Как, ты уже уходишь?» «Что ж, я очень тебе благодарен и надеюсь, что ты еще зайдешь. Передавай матери мое почтение. Доброй ночи, доктор Джо». Он добродушно пожал ей руку, но выглядел недовольным. В коридоре Джо поинтересовалась у Лори, не сказала ли она чего-нибудь, что могло бы его расстроить, но Лори лишь покачал головой. «Нет, дело во мне. Он не любит, когда я играю». «Но почему?» «Как-нибудь потом расскажу, не сейчас. Джон проводит тебя до дома, мне нельзя выходить». «Не нужно, я не какая-нибудь кисейная барышня, идти всего 2 шага. Береги себя, хорошо?» «Да, но ты же еще зайдешь, я надеюсь». «Если пообещаешь проведать нас, когда поправишься». «Обещаю». «Доброй ночи, Лори». «Доброй ночи, Джо, доброй ночи». Когда Джо поведала домашним о своих приключениях, те решили, что было бы неплохо зайти в гости к Лоуренсам всем вместе. Ведь каждую из девочек и их маму в большом доме по ту сторону изгороди манило что-то свое. Миссис Марч хотелось поговорить со старым мистером Лоуренсом о своем отце, которого тот хорошо помнил. Мэг — прогуляться в зимнем саду. Бет мечтала о концертном рояле, а Эми не терпелась увидеть красивые картины и статуи. «Мама, почему мистер Лоуренс не любит, когда Лори играет на рояле?» «Точно не знаю. Но кажется, потому что его сын, отец Лори, женился на итальянской пианистке, вызвав сильное неудовольствие отца, ведь тот очень гордился их аристократическим происхождением. Она была славной женщиной, доброй и талантливой, но он ее не взлюбил, и после женитьбы сына больше с ним не виделся. Отец и мать Лори умерли, когда он был совсем маленьким, и дедушка забрал его к себе. Полагаю, мальчик, родившийся в Италии, слаб здоровьем, и мистер Лоуренс боится его потерять, поэтому и бережет от всего. А любовь к музыке у Лори врожденная, ведь он пошел в мать. И осмелюсь предположить, что дед боится, как бы внук не захотел стать музыкантом. Как бы то ни было, талантливая игра на рояле напоминает ему о женщине, которую он недолюбливал. Поэтому он и отреагировал на нее мрачной миной, как выразилась Джо. «Бог ты мой, да чего романтично!» — ахнула Мэг. «По-моему, глупость полная!» — фыркнула Джо. «Пусть будет музыкантом, если хочет! К чему портить мальчишке жизнь и отправлять его в колледж, коль учеба ему ненавистна?» Так вот откуда у него такие красивые черные глаза и обходительные манеры. «Итальянцы очень хороши собой и вежливы», — рассудила Мэг, не лишенная сентиментальности. «Да что ты знаешь о его глазах и манерах? Вы же никогда не разговаривали!» — вскричала Джо, начисто лишенная сентиментальности. «Вот и неправда. Я видела его на балу, и из твоего рассказа ясно следует, что он умеет себя вести. Как мило он поблагодарил маму за лекарство». «Полагаю, он имел в виду Бланманже». «Глупышка! Он имел в виду тебя». «Неужели?» Глаза Эми округлились, будто прежде такое не приходило ей в голову. «Джо, ты просто уникум. Тебе комплименты отвешивают, а ты ни сном, ни духом», сказала Мэг с видом девушки, отлично разбирающейся в комплиментах. «Я считаю комплименты полной чепухой и попрошу не глупить и не портить мне веселье. Лори — милый мальчик, он мне очень нравится, но я не потерплю всяких сентиментальных глупостей вроде комплиментов и подобного вздора. Давайте все относиться к нему по-доброму, потому что у него нет мамы. Он же может приходить к нам в гости, правда, мамулик?» «Конечно, Джо, твоему другу очень рады в нашем доме. А ты, Мэг, позволь детям подольше оставаться детьми». «А вот я уже не считаю себя ребенком, а мне нет еще 13, заметила Эми. «А ты, Бет?» «Я думала о нашем путешествии пилигримов», — отвечала Бет, пропустив слова Эми мимо ушей. «Дав обещание стать хорошими, мы выбрались из топи уныния, взобрались по крутому холму, пытаясь держать наши обещания, и прошли сквозь тесные врата. Может быть, этот дом, полный прекрасных вещей, и станет нашим прекрасным дворцом?» «Сперва придется сразиться со львами», — заметила Джо таким тоном, будто с нетерпением ждала этого. Глава 6. Бет находит прекрасный дворец. Особняк Лоуренсов действительно оказался прекрасным дворцом. Хотя все девочки не смогли попасть туда разом, и Бет было очень нелегко найти в себе силы сразиться со львами. Самым грозным из львов казался старый мистер Лоуренс, но после того, как он заглянул в гости и сказал каждой из девочек пару смешных и добрых слов, бояться его они почти перестали, за исключением робкой Бет. Другим львом была их бедность и богатство Лори. Они стеснялись принимать от него любезности, которые не смогли бы вернуть. Но через некоторое время стало ясно, что это он считает их благодетелями и не знает, как отблагодарить миссис Марч за ее материнское радушие, а девочек — за их веселое общество и радость, которую он обрел в их скромном доме. Так что вскоре они забыли о гордости и продолжили относиться друг к другу по-доброму, не задумываясь о том, кто кому оказал большую любезность. Новая дружба росла, как трава по весне. Много хорошего случилось в это время. Девочки души не чаяли в Лори, а тот, в свою очередь, в разговоре один на один со своим гувернёром, сообщил, что сестры Марч — замечательные девочки. С восторженным энтузиазмом юности сестры приняли одинокого мальчика в свою компанию и окружили его вниманием. Что до Лори, невинная компания простодушных девочек казалась ему очаровательной. У него никогда не было ни матери, ни сестер, и он мгновенно поддался влиянию Марчей, а их полная забота и хлопот жизнь заставила его устыдиться своего праздного существования. Книги ему надоели, его вдруг потянуло к людям, и мистер Брук был вынужден написать ему несколько неудовлетворительных характеристик, ибо Лори теперь вечно прогуливал и вместо уроков бегал к Марчам. «Ничего страшного, пусть отдохнет, а после нагонит», — успокоил гувернёра старый мистер Лоуренс. «Наша добрая соседушка говорит, что он и так слишком усердствует, а вот общество сверстников, веселье и подвижные игры ему не помешают. Полагаю, она права, а я зря нянчился с ним, как старая бабушка. Пусть делает, что его душе угодно, лишь бы был счастлив. В благочестивом соседском доме он не влипнет в неприятности, а миссис Марч делает для него гораздо больше, чем можем сделать мы». Как же весело им было вместе. Они играли и ставили сценки, катались на санках и коньках, коротали вечера в старой гостиной Марчей, а иногда устраивали веселые праздники в особняке Лоуренсов. Мэг разрешили гулять в зимнем саду в любое время и составлять букеты. Джо жадно набросилась на новые книги и своими рассуждениями заставляла старого джентльмена сотрясаться от хохота. А Эми копировала полотна из коллекции мистера Лоуренса и могла сколько угодно любоваться красотой старого дома. Лори же с превеликим удовольствием изображала из себя радушного хозяина дома. Но Бет, хоть и мечтала увидеть концертный рояль, никак не могла набраться смелости и пойти в особняк блаженства, как прозвала его Мэг. Как-то раз Джо взяла ее с собой, но старый мистер Лоуренс, не догадываясь о ее чрезвычайной стеснительности, так сурово взглянул на нее из-под кустистых бровей и так громко произнес «Эй!», что она до смерти перепугалась. Потом она призналась матери, что у нее аж зубы застучали от страха. Она бросилась бежать и поклялась, что больше никогда не вернется в дом даже ради драгоценного рояля. Ее страх не удавалось преодолеть никакими уговорами и соблазнами. Наконец, слух о ее чрезмерной робости дошел до мистера Лоуренса, и тот взял дело в свои руки. Во время очередного своего краткого визита к Марчам он как бы невзначай завел разговор о музыке и о великих оперных исполнителях, которых ему довелось услышать. Он так интересно рассказывал, что Бет не усидела в своем тихом уголке, а стала подбираться все ближе и ближе, как загипнотизированная. Наконец, она остановилась за спинкой его стула и стала слушать с широко раскрытыми глазами и раскрасневшимися от восторга щеками. Обращая на нее не больше внимания, чем на муху, мистер Лоуренс заговорил об уроках Лори и его учителях. И вдруг, словно эта мысль только что пришла ему в голову, обратился к миссис Марч. «Мальчик совсем перестал заниматься музыкой. И я этому рад. Одно время он слишком ею увлекался. Но рояль стоит без дела. Быть может, кто-то из ваших дочек захочет приходить и играть на нем время от времени, чтобы инструмент не расстроился. Что скажете, мадам?» Тут Бет вышла вперед и крепко сжала ладони, чтобы ненароком в них не захлопать. Искушение было слишком сильным. И при мысли о том, что ей разрешат заниматься на превосходном инструменте, у нее аж дыхание перехватило. Не успела миссис Марч ответить, как мистер Лоуренс с загадочным маленьким кивком и улыбкой продолжил. «Девочки могли бы просто приходить в любое удобное время. Не обязательно с кем-то из нас видеться или разговаривать. Я целыми днями сижу в кабинете в другом конце дома, Лори нынче дома не застанешь, а слуги прибираются в гостиной лишь после 9 вечера». С этими словами он поднялся, словно собравшись уходить. И тут Бет, наконец, решилась заговорить, потому что последняя его фраза стала осуществлением всех ее тайных помыслов. «Прошу, передайте дочкам мои слова. Но если они не захотят прийти, что ж, пусть будет так». Тут чья-то маленькая ручка взяла его за руку, и Бет посмотрела на него взглядом, полным благодарности, и проговорила серьезно и тихо, как было ей свойственно. «О нет, сэр, они захотят, даже очень захотят прийти». «Так это ты, значит, играешь на пианино?» — спросил мистер Лоуренс, глядя на нее очень по-доброму и не вздумав в этот раз кричать «Эй!». «Меня зовут Бет. Музыку я люблю больше всего на свете и обязательно приду поиграть, если вы уверены, что меня никто не услышит и я никого не потревожу», — добавила она, боясь показаться невежливой и дрожа от собственной храбрости. «Ты никого не потревожишь, моя дорогая. В доме полдня никого не бывает. Приходи, лупи по клавишам сколько душе угодно. Поверь, ты окажешь мне услугу». «Какой же вы добрый, сэр!» Под его дружелюбным взглядом Бет зарделась, как роза. Теперь она не боялась и сердечно пожала его большую руку, потому что никаких слов не хватило бы, чтобы отблагодарить его за столь бесценный дар. Старый мистер Лоуренс ласково убрал прядь волос с ее лба и, наклонившись, поцеловал ее, а потом сказал тоном, который мало кто от него слышал. «Когда-то давно у меня была дочка, с глазами точь-в-точь, как твои. Благослови тебя, Господь, дитя мое. Хорошего дня, мадам». И он поспешно удалился. Бет поделилась радостью с матерью, а потом бросилась наверх сообщить потрясающие новости своим куклам-инвалидам, ибо девочек дома не оказалось. Ах, слышали бы вы, как весело она распевала тем вечером и как смеялись над ней, когда она разбудила Эми среди ночи во сне, играя на ее лице, как на фортепиано. На следующий день, дождавшись, пока старый мистер Лоуренс и Лори оба уйдут из дома, Бет со второй или третьей попытки все же отважилась войти в особняк через боковую дверь и бесшумно, как мышка, прокралась в гостиную, где стоял объект ее вожделений. Совершенно случайно на рояле оказались ноты с простой и красивой музыкой. Дрожащими руками, часто останавливаясь, чтобы оглядеться по сторонам и прислушаться, Бет, наконец, коснулась клавиш прекрасного инструмента. И ее страх тут же как рукой сняло. Она позабыла и его, и себя, и все остальное, кроме невыразимой радости, которую дарила ей музыка, успокаивающая ее, подобно голосу сердечного друга. Она оставалась в доме, пока Ханна не пришла за ней и не позвала к ужину. Но есть не хотелось. Бет могла лишь сидеть за столом и улыбаться. Ее блаженство было абсолютным. После этого маленькая фигурка в коричневом пальто с капюшоном проскальзывала сквозь живую изгородь почти каждый день, а в парадной гостиной дома Лоуренсов поселилось музыкальное привидение, приходившее и уходившее совершенно незаметно. Бет так никогда и не узнала, что мистер Лоуренс частенько приоткрывал дверь своего кабинета и слушал старинные мелодии, которые ему нравились. Так ни разу и не увидела Лори, дежурившего в коридоре и прогонявшего слуг. Не догадалась, что сборники этюдов и новые ноты на рояле возникали вовсе не случайно, а были приготовлены специально для нее. Когда Лори беседовал с ней о музыке, она лишь думала о том, как он добр, что рассказывает ей столько всего полезного. Она радовалась подарку всей душой и обнаружила, что желание ее сбылось так, как она и не смела надеяться. Возможно, из-за того, что она была так благодарна за этот дар, ей досталось даже больше. Как бы то ни было, оба своих дара она заслужила. «Мама, я хочу смастерить для мистера Лоуренса пару домашних туфель. Он так добр ко мне, и я чувствую себя обязанной его отблагодарить. А как, не знаю. Можно я это сделаю?» — спросила Бет через несколько недель после судьбоносного визита старого джентльмена. «Конечно, дорогая. Уверена, ему очень понравится. Отличный способ выразить благодарность. Девочки тебе помогут, а я куплю все необходимое», — отвечала миссис Марч, которая доставляла особое удовольствие удовлетворять просьбы Бет, так как та крайне редко о чем-то просила. После многочисленных серьезных консультаций с Мэг и Джо Бет выбрала выкройку, закупила материалы и приступила к работе. Шлепанцы глубокого фиолетового цвета были украшены букетиками строгих, но совсем не мрачных анютиных глазок, и все посчитали, что это очень подходящие цвета и мотивы для пожилого джентльмена.